Глава 16. «Однажды, — сказала Рахара Уик младшей себе, — ты будешь возить двух рыцарей-джедаев вокруг самой захолустной луны в галактике». Младшая Рахара не хотела верить. Она вообще не смогла бы поверить ни во что из того, что случилось за последние 15 лет, начиная с побега из рабства. Тем не менее, Рахара часто проделывала это умственное упражнение, потому что попытки убедить свою младшую сущность были одним из немногих способов заставить сущность теперешнюю поверить во все, что происходило в ее жизни. Старший из джедаев, которого звали Квай-Гон, был высоким мужчиной с длинными каштановыми волосами и мудрыми глазами. Квай-Гон сидел рядом с Рахарой и кивал, глядя, как она вводит предложенный им план полета. Тем временем Оби-Ван, Падаван, или как там это называлось, увяз в споре с Паксом. «Но если вы можете растянуть антисканерное поле на весь корабль, — спрашивал Оби-Ван, — то почему этого не делаете? Позвольте, я перечислю наше соображение». Пакс начал загибать пальцы. «Во-первых, это ненужный расход энергии. Обычно у нас энергии хватает для такого дела, но иметь избыток ресурса — не оправдание для того, чтобы его транжирить. Никогда не знаешь, когда возникнет экстренная потребность. Во-вторых, мы не стремимся полностью замаскировать наши передвижения, а лишь их цель. Если обнаружат, что мы пытаемся целиком скрыть свои действия, возникнет презумпция злонамеренности. С другой стороны, если передвигаться открыто, но не раскрывать намерений, ни у кого не возникнет каких-либо причин в чем-то нас подозревать. Более того, Пакс...» Рахара оглянулась и выразительно посмотрела на напарника. «Ты донес свое мнение». Хотя Пакс наверняка хотел бы и дальше ставить младшего джедая на место. Он скрестил руки на груди и умолк, всем своим видом демонстрируя величайшее долготерпение и снисхождение к прихотям Рахары. Та сдержала вздох и просто нажала кнопку зажигания. Пролетев сквозь колышущиеся ветви деревьев, Мерикс поднялся в хмурое утреннее небо. Ветры принялись раскачивать корабль, и Рахаре хотелось подняться выше. Но для джедаев было важно лететь низко к поверхности, а для нее самой — избежать ареста. Что ж, не страшно, если немного укачает. «Какой веселый способ провести утро!» — проронил Пакс. Он принялся готовить для Рахары чандрильский чай, демонстративно не поинтересовавшись у джедаев, не хотят ли и они. «Разыскивать террористов! Почему бы нам после обеда не поджечь себя ради смеха?» Квай-Гон мудро не стал отвечать на этот выпад, но и не проигнорировал его полностью. Обращаясь к Рахаре, он сказал: «Мы не хотим подвергать опасности никого из вас, но ситуация становится угрожающей для кронпринцессы, и не только для нее». Пакс хмыкнул. «Ой, неужели кому-то стало слегка обременительно быть монархом и жить во дворце?» Это рассердило младшего джедая, Оби-Вана. «Ее пытались убить в ее же собственной спальне». Так, пора вмешаться, пока Пакс не начал вести себя не просто как придурок, а как безнадежный придурок. «Она всего лишь ребенок», — сказала Рахара, наградив напарника недовольным взглядом. «Да, ребенок с абсурдными привилегиями, но это не дает никому ни малейшего права ее убивать». «Не уверен», — сказал Квай-Гон, — «что это такая уж большая привилегия, когда твое будущее решено за тебя. В данном случае просто потому, что она родилась во дворце». Рахара знала, что с джедаями надо вести себя дипломатично, но не смогла удержаться. Она презрительно фыркнула. Пакс одобрительно посмотрел на нее, должно быть, порадовался, что помогла ему набрать дневную норму сарказма. Этого можно было ожидать. Но дальше случилось неожиданное. Оби-Ван, насупившись, посмотрел на своего учителя. «Все же имеет значение, какое именно это будущее, вам не кажется? Фенри родилась принцессой. Я бы сказал, это привилегия». «Все равно это было решено за нее», — настаивал Квай-Гон. «Она сама не выбирала». «Никто не выбирает, кем родиться». Рахара ввела еще несколько строчек в параметры поиска, главным образом, чтобы чем-то занять руки, которые начали дрожать. «Каждый получает что-то свое, и мало кому достаются троны, короны и... Ладно, забудьте». На несколько секунд повисло молчание. Рахара выразительно глядела на экран. Вот сейчас был бы идеальный момент, чтобы найти каких-нибудь террористов. Но нет, не с ее везением. По-видимому, сила наделяла джедая всевозможными способностями, но такт в их число не входил. «То есть вы родились в рабстве», — сказал Квай-Гон. Пакс напрягся. А хуже сварливого Пакса мог быть только Пакс-защитник. Надо было сделать так, чтобы он молчал, пускай даже для этого Рахаре приходилось рассказывать самой. «Да», — ответила она, — «именно так, на Хосниан Прайм». Но у Оби-Вана был озадаченный вид. На Хосниан Прайм нет рабства. «Конечно, нет. В республике рабство запрещено», — Пакс поднял палец. «Но они разрешают корпорации Дзерка заниматься бизнесом. И, естественно, Дзерка вольна завозить какую угодно рабочую силу. И если эта рабочая сила числится не на зарплате, а в собственности. Ну что ж, это внутренняя политика компании, не так ли? И правительство планет, куда они посылают работать свое разумное имущество, к этой политике не имеет никакого отношения». «Могло быть и хуже», — сказала Рахара. Она постоянно напоминала себе об этом, потому что иначе забыла бы многих из тех, с кем вместе выросла. «В детстве мне поручали довольно простую работу — сортировать минералы, которые привозили на хоснианские фабрики для обработки. Потом меня стали учить минералогии, и, могу поклясться, научили большему, чем студентов в университетах. Но в результате шахты, в которых мне приходилось бывать, оказывались все хуже и хуже, все глубже и глубже. А чем ниже спускаешься, тем опаснее становится. Обрушение породы, выбросы лавы, ядовитые газы. Под землей было много способов умереть. И Рахара видела их все. Когда ей было 13, проходческая машина Дзерки, которой ее приписали на Орт-Мантелле, загорелась. В космопорту начался хаос. Воспользовавшись неразберихой, Рахара ускользнула и стащила ножик у торговца жареными нунами. Когда она стала вырезать метку, боль была дикой, но Рахара даже не скривилась. Едва окровавленный трекер упал на землю, она бросилась бежать. Без оглядки. «Вы же вовсе не о принцессе говорили, правда?» Голос Пакса прервал ее воспоминания. Пауза, должно быть, изрядно затянулась. «Вы говорили о себе, потому что джедаи тоже не выбирают свою судьбу, верно? Ну, то есть формально вам разрешается уйти, решать за себя самим и так далее и тому подобное. Но вас похищают в младенчестве и натаскивают соответственно. Ну разве это свобода?» У Оби-Вана сделался такой вид, будто он проглотил Гандарка. «Быть джедаем — это честь, ответственность, благородное призвание». «Да, Падаван», — тихо произнес Квай-Гон, — «все это правда. Но для большинства из нас очень трудно определить, выбираем мы свою судьбу добровольно или нет, учитывая то, как нас воспитывают. При этом у меня выбор был. Дуку помог мне это понять. И я выбрал орден». «А сам Дуку нет», — холодно ответил Оби-Ван. Рахара знала, что атмосфера на борту Мерикса резко накалилась. Но Оби-Ван Кеноби, должно быть, чувствовал себя особенно неуютно. Он спросил: «Учитель, когда именно вы решили, что знать будущее плохо?» Квай-Гон не ответил. Между тем Пакса все это начинало забавлять. «Этот самый Дуку, которому столь не повезло с именем, он что, в самом деле порвал с джедаями? Вот личность, с которой хотелось бы познакомиться. Жаль, в обозримом будущем нам не выпадет чести принимать. Что-то есть». Рахара указала на какое-то мерцание на границе зоны действия сенсоров и начала увеличивать изображение. «Энергетические уровни подтверждают присутствие разумных существ, хотя объектов Дзерки нет на многие километры вокруг. Посмотрим, что удастся раскопать, когда подлетим ближе». «Ближе?» — уточнил Пакс. «Это кажется опасным. Мне не нравится». Рахаре хотелось закатить глаза, но она сдержалась. «А что тебе вообще нравится во всем этом? Пакс, мы знаем, что ты расстроен. Так перестань быть бесполезным». Дроиды, вырастившие Пакса, не знали ничего о тонкостях человеческого поведения, но все они глубоко на программном уровне помнили, что быть бесполезным — это ужасно. Пакс сразу заткнулся. Квай-Гон примирительным тоном добавил: «Сегодня мы садиться не будем. Просто нанесем на карту места, заслуживающие изучения. Позже мы с Оби-Ваном обойдем их пешком». «Глядите-ка», — сказала Рахара, когда сенсоры начали давать детальные показания. «Уровни излучения, ну, это похоже на оружие». Оби-Ван заглянул через ее плечо. «Я тоже так думаю, учитель. Надо как следует присмотреться вблизи». «Осторожно!» — предостерег Пакс. Квай-Гон перевел управление на себя и повел корабль так искусно, что даже Пакс не мог ни к чему придраться. Идя по приборам, Мерикс снизился ближе к деревьям. Он оставался достаточно далеко, чтобы не поднять тревогу, но достаточно близко для сбора информации. «Здание не видно», — сказал Рахара, вглядываясь в экран. «Есть какие-то признаки жизни, но они размытые, что ли. Возможно, они в пещерах или под землей». «Под землей?» — переспросил Оби-Ван. Вмешался Пакс, довольный тем, что знает больше джедаев. «Дзерка занимается добычей ископаемых по всей Луне, и геологическая стабильность их очень мало интересует. По крайней мере, пока что они ведут себя относительно благопристойно и держатся подальше от населенных районов. Но здесь можно встретить всевозможные туннели и выработки». Он понизил голос и добавил. «Но ни одного кайбер-кристалла. Увы, ни одного». Квай-Гон благоразумно проигнорировал последнюю ремарку и сам просмотрел показания. «Как по мне, здесь 20 или 30 особей. Вы согласны?» Рахара кивнула. «Но вы же вроде искали более многочисленную группу». «Да», — отстраненно ответил Квай-Гон. «И не видно никаких следов того, что в последние дни здесь летали космические или хотя бы воздушные корабли». «Не значит ли это, что они не причастны к тому, что произошло во дворце минувшей ночью?» — спросил Оби-Ван. «Любопытно», — подумала Рахара. Квай-Гон покачал головой. «Нет, у оппозиции наверняка есть агенты, которые постоянно находятся на Пайджеле». Он сел прямо и посмотрел на Рахару с Паксом. «Будет не лишним, если вы узнаете, с какого рода опасностью мы имеем дело. Я чувствую, что могу вам доверять, но должен подчеркнуть, это строжайший секрет». «Разумеется», — сказал Рахара. «Дворцовые интриги», — с наслаждением произнес Пакс. «Даже более забавно, чем я думал». Вторую половину дня Оби-Ван хотел посвятить подготовке к большой охоте. Он знал, что будет не летать, а скакать верхом, чем раньше доводилось заниматься нечасто. Юноша был уверен, что справится, но было бы неплохо увидеть животных раньше, чем за несколько минут до выезда. Либо же он был бы не прочь вздремнуть. Ночная побудка обошлась без последствий, но Оби-Ван знал, что большая охота часто затягивается до позднего утра и хотел быть в наилучшей форме. Третий вариант — посидеть с Квай-Гоном и спросить, что тот имел в виду, говоря, что джедаи лишены выбора, о том, стоит ли доверять Райлю Аверусу, о множестве других вещей, из-за которых учитель странно себя вел. Оби-Ван уже не верил, что когда-либо научится понимать Квай-Гона, тем более за то короткое время, которое им осталось провести в качестве учителя и ученика, но не мог побороть желание хотя бы попытаться. К сожалению, Райль Аверос утащил Квай-Гона обсуждать причудливую выходку оппозиции и ее возможный смысл. Оби-Вану уже было поручено помогать капитану Дерену охранять принцессу Фенри. Звучало это очень романтично, но на практике оказалось, что принцессу нужно не столько охранять, сколько развлекать. В основном ей хотелось просто поговорить. «Поверить не могу, что после этого они продолжали петь», — сказала Фенри, улыбаясь, как маленькая девочка. «Я думала, они попрыгают в океан и поплывут к берегу, но они остались, где были». Министр Орт едва ли не сияла от гордости, как будто она лично держала каждого певца за руку. «Церемонии и традиции монархии все еще имеют огромное значение для нашего народа. Вся эта конституционная чепуха не может помешать им воздать должное своей будущей королеве, и никакие причуды оппозиции не воспрепятствуют ее коронации». Оби-Ван не был уверен, что ему подобает высказывать свое мнение, но из любопытства отважился подать голос. «Мне показалось странным, что лозунг не упоминал ни ее светлейшее высочество, ни договор, только корпорацию Дзерка. Дешевый прием, чтобы завоевать сочувствие», — фыркнула министр Орт. «Кронпринцесса популярна в народе, а эта мода на репрезентативное правительство пока еще не прошла. Дзерку, однако, любят гораздо меньше». По тону министра было видно, что она тоже не любит Дзерку. «Я слышал, что Дзерка занимается добычей ископаемых по всей Луне», — сказал Оби-Ван. «И это даже наносит ущерб тамошней геологии. Может, это одна из причин недовольства корпорации?» Капитан Дерен, который торжественно стоял на страже у двери, впервые за долгое время подал голос. «От кого вы это слышали?» «Там наверху это общеизвестно». Оби-Ван пожал плечами, как будто знать не знал никаких незаконных добытчиков. Его небрежная ремарка, по-видимому, успокоила Дерена, который принял прежнюю позу. Орд же встревожилась. «Зачем вы расспрашиваете жителей Луны? Оппозиция легко может подсунуть кого-нибудь, кто вас убедит, что здесь внизу одни злодеи. Как минимум, часть этих террористов — актеры». «Лучше всего, — решил Оби-Ван, — уклониться от ответа. Мы не проводим подробных опросов, просто стараемся побольше разузнать о территории, которую предстоит обследовать. Нам с мастером Джином надо быть готовыми к любой конфронтации, которая может нас ждать». Уловка сработала. «Но ведь вы джедаи, — сказала Фенри. — Разве вы можете не победить? У вас же есть световые мечи, правда?» «Есть», — Оби-Ван указал на рукоять, висевшую на поясе. «Но против бомб световые мечи не особо помогут». «Да?» — Фенри наморщила носик. «За все эти годы лорд-регент так и не показал мне, как устроен его меч, и я решила, что это какой-то большой секрет». «Отнюдь, ваше светлейшее высочество. Следовало ли это говорить? Возможно, Аверас умышленно солгал, чтобы она не относилась к мечу как к игрушке. Но теперь Фенри была уже достаточно взрослой, чтобы узнать правду. Конструкция светового меча вовсе не тайна, хотя в силу некоторых ее особенностей это оружие всегда будет в ходу исключительно у джедаев». «Что вы имеете в виду?» — спросила Фенри. «Ну...» — Оби-Ван на секунду задумался, затем положил меч на стол возле принцессы и начал его разбирать. «Я покажу вам внутреннее устройство и все объясню». Фенри закусила губу. «А вы ничего не сломаете?» Падаван сдержал смешок. «Нет, ваше светлейшее высочество, мы должны уметь разобрать и собрать световой меч с закрытыми глазами. Меч джедая — это его жизнь». Под пристальными взглядами Фенри и ее министров, а также Дерена, который внезапно тоже оказался рядом, Оби-Ван осторожно отвинтил навершие рукояти и корпус, обнажив внутреннюю начинку. «Вот здесь система управления и главный агрегат. А это что?» Принцесса указала прямо на сверкающее сердце меча. «Драгоценный камень?» «В некотором роде. Это кайбер-кристалл, который фокусирует энергию луча». Кайбер загадочно поблескивал в окружении металлических деталей, в то время как сам меч был машиной. Кристалл казался чем-то волшебным. Юноша не мог винить Фенри, которую кристалл привел в восхищение. Он почувствовал ровно то же, когда научился собирать световой меч. И иногда... чувствовал до сих пор. «Он синий, да?» — с любопытством спросила Фенри. «У всех световых мечей синие клинки». «Кайбер-кристалл определяет цвет меча, но и сам он обретает цвет только после установки связи с джедаем, который его выбрал». Глаза Фенри расширились. «Кайбер-кристаллы устанавливают связь с джедаями? Значит, вы общаетесь с ними?» Ухмыльнувшись, Оби-Ван ответил. «Нет, просто на их свойства влияет близость адепта силы. Связь устанавливается очень быстро, и тогда кайбер-кристалл меняется. Большинство становятся синими или зелеными, потому-то у большинства джедаев световые мечи этих цветов. Бывает, что кристалл даже становится фиолетовым». «Фиолетовым?» — Фенри засмеялась. «И вы тоже себе такой хотели? А эти цвета что-то означают?» Легенды гласили, что истинная тьма, как во времена древних ситхов, наделяла кристаллы красным цветом. Но Оби-Ван не горел желанием разговаривать с принцессой о древней истории. «Я был рад, что вообще хоть какой-то кристалл установил со мной связь, ваше светлейшее высочество. Световые мечи — единственное оружие джедаев», — вмешалась министр Орд. «Не так ли?» Оби-Ван покачал головой. «В нашем арсенале отнюдь не только они. Однако в бою световой меч не имеет равных, как оружие и наступательное, и оборонительное. Но поскольку клинок требует исключительной концентрации и отточенных рефлексов, никто, кроме адепта силы, не может обращаться со световым мечом искусно и эффективно». «А у более сильного адепта меч тоже сильнее?» — спросила Фенри. «Что происходит, когда два джедая сражаются друг с другом?» «Сильнее не сам по себе клинок, а только фехтовальное мастерство», — сказал Оби-Ван. «Конечно, в церемониальных поединках мы больше демонстрируем формы, чем реально испытываем навыки друг друга». «А вне церемониальных», — настаивала принцесса, «когда два джедая оказываются по разные стороны конфликта, что происходит тогда?» «Такого просто не бывает», — Сама идея казалась настолько абсурдной, что с трудом укладывалась в голове. «Мы все члены Ордена, мы служим Совету джедаев и в лице Совета — Республики, поэтому джедаи всегда едины». «Но это скучно», — насупившись, Фенри поболтала ногами под троном. «И никто, кроме джедаев, не пользуется световыми мечами? Вы никогда не сражались ни с кем, у кого тоже был меч? По-настоящему, я имею в виду, не церемониально». «Древние ситхи пользовались световыми мечами», — ответил Оби-Ван. «Но они вымерли 1000 лет назад. Так что нет, ни одному джедаю никогда не придется вступить в смертельный поединок на световых мечах. Такого просто не может случиться». Фенри, похоже, осознала, что ведет себя как-то чересчур уж кровожадно, потому что она шлавливо улыбнулась и обратила следующий вопрос в шутку. «Никогда, никогда?» Оби-Ван улыбнулся в ответ и покачал головой. «Ни сейчас, ни в будущем».